И Берта поставила у двери стул, села и принялась глядеть на горы. На улицах Вискоса прохожие попадались редко, но именно в этот самый день пришла из ближайшей деревни соседка и рассказала, что появились там бродячие торговцы и что они продают превосходные ложки и очень дешево. И в подтверждение своих слов достала из сумки ложку. Берта отдавала себе отчет в том, что никогда больше не увидит мужа, однако он попросил ее сидеть у дверей, глядеть на город, и она исполнит его просьбу. По прошествии некоторого времени стала она ощущать справа от себя чье-то присутствие и твердо поверила, что это он, муж ее, стоит рядом, составляя ей компанию и защищая от опасности. А помимо этого, учит ее видеть то, что другим недоступно. Различать, например, в очертаниях облаков некие рисунки, подающие вести. Берта огорчалась сначала, что когда она пытается взглянуть прямо на мужа, силуэт его исчезает, но скоро поняла, что может разговаривать с ним с помощью наития. И вот тогда они стали вести долгие беседы обо всем, что происходило в Вискосе. Минуло еще 3 года, и она обрела способность видеть чувства, испытываемые другими людьми, а муж давал ей разного рода практические советы, оказывавшиеся очень полезными для нее. Благодаря ему Берта не дала себя обмануть и не согласилась на компенсацию меньшую, чем следовало. Благодаря ему она успела забрать деньги из банка незадолго до того, как он лопнул, разорив многих местных жителей, хранивших там свои сбережения. Однажды утром, теперь Берта уже не помнит, сколько лет назад это было, муж сказал ей: «Вискос может быть уничтожен». Берта сначала подумала про землетрясение, от которого в их крае появятся новые горы, но муж успокоил ее, объяснив, что в ближайшие 1000 лет подобного не случится. Нет, речь шла о другом уничтожении, и Берта, хоть и не поняла, о чем шла речь, встревожилась. Муж попросил ее быть внимательной, ведь это его родина, самое любимое место в мире, пусть даже ему и пришлось покинуть его раньше, чем хотелось бы. Берта стала внимательнее присматриваться к местным, к проплывающим по небу облакам, складывавшимся в причудливые картины, к охотникам, посещавшим Вискос, но не находила свидетельств того, чтобы кто-нибудь намеревался уничтожить город, никому никогда не сделавший ничего плохого. Муж, однако, настойчиво просила быть настороже, и она выполняла его просьбу. И вот, 3 дня назад, увидев, как пришел Вискос чужестранец, да не один, а с дьяволом, она поняла, что дождалась. А сегодня Берта заметила, что за одним плечом у Шанталь стоит ангел, а за другим — демон, и моментально связала воедино 2 события, уразумев, что странные дела произойдут в ее городке. Улыбнувшись самой себе, она взглянула направо и почти незаметно послала в ту сторону воздушный поцелуй. Нет, она не бесполезная старая развалина. Ей предстоит совершить еще нечто очень важное — спасти свой город, в котором родилась, и она спасет его, хотя пока и не знает, какие средства употребить для этого. Шанталь покинула погруженную в размышления Берту и вернулась домой. Соседи перешептывались, бывало, о том, что старуха знается с нечистой силой. Рассказывали, что она целый год провела в заперти и за это время научилась колдовству и чародейству. Когда Шанталь спрашивала, кто же мог научить ее этому, одни отвечали, будто сам сатана приходил к Берте по ночам. Другие же, что она, произнося заклинания, услышанные от родителей, вызывала дух кельтского жреца. Никого, впрочем, это особо не занимало и не трогало. Безобидная старуха никому не причиняла вреда и всегда могла рассказать что-нибудь интересное.